Глава вторая. Микрокосмический котел и печь. Драгоценный котел и печь Юдин является полостью в центре мозга в Трикути, местом пребывания основной сущности. Иначе говоря, он является исходной полостью духовности Шуа Жень Ши или наследственно родовой полостью Цзи Цяо. Ее левая и правая стороны связаны со зрачками глаз при помощи двух психических каналов, а также с сердцем. Поэтому говорится, что основная сущность лежит в сердце и видна через глаза. Утверждается также, что основная сущность находится в драгоценном котле, который первоначально не существует. Лишь тогда, когда истинная жизненность разовьется и соединится с основной сущностью, создавая с ней единое целое, тогда последнее получает название «драгоценный котел». Утверждается также, что примерно на 1/3 дюйма ниже пупка помещается полость действительной жизненности Джэнь Ци Сюэ, или нижний Дантянь, которая лежит в промежутке между передней и задней стенками живота на расстояниях, соотносящихся как 7 к 8, и называется также золотой печью, местопребыванием вечной жизни. Итак, жизнь — это воспроизводящая сила, и она развивается в половых органах. Золотая печь первоначально также не существует, и она зарождается, когда воспроизводящая сила развивается и жизненность проявляется. Когда кровь достигает печи, она преобразуется в отрицательную силу. Слюна истекает из двух каналов под языком. Если она входит в канал действия Жэньмо, то спускается в нижний Дантянь для преобразования в отрицательную воспроизводящую силу. Но чтобы научиться правильно глотать слюну, печь в нижнем Дантяне становится золотой, когда она начинает преобразовывать воспроизводящую силу в жизненность. Надо найти компетентного учителя, иначе слюна пойдет в желудок и кишечник и будет выведена вон. Вопрос. Как правильно глотать слюну? Ответ. Быстрейший способ для создания воспроизводящей силы состоит в касании языком нёба, чтобы увеличить поток слюны. Когда рот настолько наполнится, что вы больше не выдерживаете, готовы выплюнуть слюну, тогда выпрямите шею и проглотите ее. Слюна войдет в канал действия Жэньмо, достигнет полости жизненности ниже пупка и преобразуется там в отрицательную и положительную воспроизводящие силы. Когда воспроизводящая сила будет полной, таким же будет и дыхание. А когда дыхание полное, духовность будет сильной, а тело крепким. Если вы не научились правильному методу у просвещенного учителя, то глотаемая слюна сперва входит в желудок, и переваренная следует в сердце, и будет циркулировать по кровеносным сосудам, прежде чем попадет в канал действия, где кровь постепенно становится серой, белой и клейкой. Из нее будет создаваться половая жидкость, которая вредна и портит сердце. С давних времен много мужчин и женщин пришло в упадок из-за вредного воздействия половой жидкости. Когда половой канал расширяется, молодые девушки готовы потерять девственность, а мужчины легко подпадают под власть сексуального желания и совершают аморальные поступки. Момент, когда пенис стоит во время сна, называется часом дзы. Согласно древним, первая половина дня считается положительной, а вторая — отрицательной. Первая половина начинается в час дзы, между 11 вечера и 1 часом ночи, когда пенис сам встает во сне, несмотря на отсутствие мыслей и грез.